подчиненных, желающих непременно тоже быть начальниками. Покуда он говорил свою речь, Митяшин написал ему записку: «На завтра намечаем партийные собрания, будем вас принимать в партию». Володя прочитал. Митяшин в это время глядел на него выжидательно. Володя сразу понял Митяшина, а тот, по внезапному блеску Володиных зрачков, тоже понял, что допустил непоправимую ошибку, накропав это предупреждение. Именно сейчас Толстименко, докусив, что называется, у дела, займется порчей отношений. И неглупый Митяшин не ошибся. Уж то-что, а портить отношения Толстименко умел. Первый же удар он нанес самому тишайшему и никак не ожидавшему этого удара Митяшину. Почему вышел из строя движок электростанции, да вышел так, что и по сей день не отремонтирован? Интересно, чье это заведование? И как случилось, что Митяшин, проболтавшись несколько суток в управлении тыла и даже проникнув к самому генералу, ни словом не обмолвился об аварии? Не хотел получать взыскание? Ну а каково работать в операционной, когда там лампочки горят в пол накала, и оперируя, хирурги все время нервничают, что останутся и вовсе без света? Это, товарищ Митяшин, может быть, способствует успеху дела? Споспешествует, как выразился Володя, вспомнив Полунина и его лексикон. Или они тут забыли, что война продолжается? Митяшин заморгал, попросил слова для справки. Толстименко ему не дал. Следующий удар он нанес Каролине Яновне, сестре хозяйки, которая с самого начала собрания места себе не находила, так как заметила на столе рядом с майором Толстименко закрытый котелок и догадалась, что в этом котелке. «Когда он успел только проклятый проскочить в кухню?» — спрашивала себя Каролина Яновна, пропуская мимо ушей разнос Митяшина. «Когда он только просунулся туда, проныра, ни дна ему, ни покрышки? Ведь я почти что и не уходила, только на часок, не более соснуть, да и Кок мне ничего не докладывал. Ну, погоди же, Кок». А Кок хитренько улыбался. Его дело правое. У него и свидетели имеются, дежурные по кухне. Несчастье же с каждым может случиться. Ну и подгорел супешник. Мало ли, так ведь предупреждение было сестре хозяйки. Пусть рискнет отмежеваться. И про то, как, сняв пробу, она приказала только для врачей еще один суп сварить, а в подгорелой лаврового листу кинуть, он и про это доложит. Пусть на губу отправит, но и чертовой королишке не сдобровать. Уж этот припечатает, уж обласкает, с этим сама Ашхен ангелом покажется. И Володя припечатал и обласкал. Суп пробовали все врачи, а Митяшину приказано было попробовать. И Каролина тоже попробовала суп, и Кок, сделав оскорбленную мину, похлебал своего суп. «Вера Николаевна», — повернулся вдруг Володя к Вересовой, — «сегодня снимать пробу обязаны были вы?» «Я, товарищ майор», — весело и спокойно подтвердила она. «Мне принесли в землянку обед, я и попробовала». Смеющимися глазами она обвела собравшихся и добавила: «Так же часто делается и повсеместно». Многие засмеялись, но Толстименко не улыбнулся. А Митяшин стал еще печальнее. Он больше других знал и понимал нового начальника и угадывал, чем все это кончится. После истории с супом Толстименко приказал непротивленцу, санитару Палкину, дать подробное объяснение по известному ему делу. Гришка Распутин, у которого был нынче такой вид, будто Пуришкевич с Юсуповым его уже убили, он немножко полежал в земле и явился в медсабад 126, поднялся со скамьи и стал хватать ртом воздух, изображая болезнь. «Сердечную недостаточность представляет», — брезгливо сказал Митяшин. «Наловчился, прямо артист». «Мы ждем, Палкин», — произнес Толстименко. И Гриша Распутин стал торопливо рассказывать, как крал консервы. Он рассказывал подробно и при этом доверительно улыбался, словно все те, кто тут собрался, были, если не его соучастниками, то такими людьми